помни меня. Снова я уезжаю, жди и помни меня. Все плохое забудь. Улыбнись на прощание. Жди и помни меня. Помни песню мою. Жди и помни меня. Не тревожься, не надо. Жди и помни меня. Все плохое.